Мы стояли, глядя на сверкающие ряды, и нам даже в голову не приходило, что почти все это практически бесполезно, и что дни старых лекарств уже сочтены. В ближайшем будущем стремительный поток новых открытий сметет их в пропасть забвения, и больше им не вернуться. А вот тут мы храним инструменты. Фарнан провел меня в соседнюю комнатушку. На полках, обтянутых зеленой бязью, были аккуратно разложены блистающие чистотой инструменты для мелких животных, шприцы, акушерские инструменты, рашпили для зубов, всевозможные зонды и на почетном месте офтальмоскоп. Фарнан любовно извлек его из черного футляра. «Мое последнее приобретение», — пророкотал он, поглаживая гладкую трубку. «Удивительная штучка! Ну-ка, проверьте мою сетчатку!» Я включил лампочку и с любопытством уставился на переливающийся цветной занавес в глубине его глаза. «Прелестно! Могу выписать вам справку, что у вас там все в порядке». Он усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Отлично! Я рад! А то мне все казалось, что в этом глазу у меня намечается катаракта!» Настала очередь инструментов для крупных животных. По стенам висели ножницы и прижигатели, щипцы и эмаскуляторы, арканы и путы, веревки для извлечения телят и крючки. На почетном месте красовался новый серебристый эмбриотом, но многие орудия, как и снадобья в аптеке, были музейными редкостями. Особенно флеботом и ударник для отворения крови. Наследние средневековья, хотя и теперь порой приходится пускать их в ход, и густая струя крови стекает в подставленное ведро. «По-прежнему непревзойденное средство при ламините», — торжественно провозгласил Фарнан. Осмотр мы закончили в операционной с голыми белыми стенами, высоким столом, кислородным баллоном, оборудованием для эфирной анестезии и небольшим автоклавом. В здешних местах с мелкими животными работать приходится нечасто. Фарнан провел рукой по столу. Но я стараюсь изменить положение. Это ведь куда приятнее, чем ползать на животе в коровнике. Главное — правильный подход к делу. Прежняя доктрина касторки и синильной кислоты совершенно устарела. Наверное, вы знаете, что многие старые зубры не желают пачкать рук о собак и кошек, но пора обновить принципы нашей профессии. Он подошел к шкафчику в углу и открыл дверцу. Я увидел стеклянные полки, а на них скальпели, корнцанги, хирургические иглы и банки с кетгутом в спирту. Он вытащил носовой платок, обмахнул ауроскоп и тщательно закрыл дверцы. «Ну, что скажете?» — спросил он, выходя в коридор. «Великолепно!» — ответил я. «У вас тут есть практически все, что может понадобиться». Я даже не ожидал. Он прямо так и засветился от гордости. Худые щеки порозовели, и он начал что-то мурлыкать себе под нос, а потом вдруг громко запел отрывающимся баритоном в такт нашим шагам. Когда мы вернулись в гостиную, я передал ему просьбу Берта Шарпа. «Что-то о том, что надо бы просверлить корову, которая работает на трех цилиндрах. Он говорил о ее мошне и об опухании. Я не совсем разобрался». «Пожалуй, я сумею перевести», — засмеялся Фарнан. «У его коровы закупорка соска. Мошна — это вымя, а опуханием в здешних местах называют мастит». «Спасибо за объяснение». Приходил еще глухой мистер Муллиген. «Погодите!» Фарнан поднял ладонь. «Я попробую догадаться. Собачку выворачивает?» очень сильно выворачивается. Ага.